Глава 5. Наверное, с моей стороны было крайне неэтично улыбаться и благодарить судьбу. Особенно если учесть, что источник моей радости самостоятельно вышиб себе мозги, причем сделал он это явно не по приколу. Но, к сожалению, заменить лицо на скорбную физиономию я просто не мог. Ведь солдат, кем бы он ни был, имел при себе целую гору полезных вещей, способных, если и не провести меня вплоть до финала испытания, то как минимум заложить фундамент для уверенного старта. Так, оставив золотистое свечение на десерт, я в первую очередь обратил внимание на чудом уцелевшую экипировку. Утепленная куртка, штаны, берцы, тактические перчатки. Все эти предметы сохранились на удивление хорошо. Видимо, потому что запертый в хранилище мертвец не сгнил, а просто-напросто высох. Мумифицировался до состояния хрупкого пергамента и всем своим видом намекал мне на то, что при желании его шмотки можно использовать. Надо лишь хорошенечко прокипятить их и постирать. Что, собственно, я и намеревался сделать, дабы не занести инфекцию в мелкие раны. Также в дополнение к одежде прилагались каска, бронежилет, разгрузка, эвакуационный трос, пятиточечник, он же поджопник, и целая россыпь подсумков, чье содержимое я сортировал прямо сейчас. Извлекал предметы один за другим и раскладывал их на полу, параллельно прикидывая, что оставить, а что нет. Армейский мультитул, нож, записная книжка, сигареты, фонарик с красным светофильтром. Покрутив в руках последний, я усмехнулся, мысленно поставив Диедарнису 5 за реализм. Мало кто знает, но красный свет не сбивает режим ночного зрения. Практически не сужает зрачки и не вынуждает глаза заново привыкать к темноте, благодаря чему подобные светофильтры применялись повсеместно. Вот только пользы от данного фонарика не было никакой. За прошедшие десятилетия его батареи окислились и разбухли, из-за чего прибор пришел в негодность. Как и намертво приклеившийся к гортани ларингофон, закрепленный на бронежилете радиостанцией. Так что, увы, но и то, и другое я отправил в утиль. Следующей на очереди оказалась небольшая аптечка. Пара жгутов, бандаж, бинты, 2 тюбика шприца промедола, антисептик и несколько пакетиков кровоостанавливающего порошка. В целом, весьма полезный набор с вполне конкретной направленностью. Однако кое-что меня все же смущало. Настолько, что, потратив около минуты на размышления, я забрал себе первое, второе и третье, а затем безжалостно отбраковал все остальное. Разумеется, я не мог похвастаться широкой осведомленностью по части фармакологии, но даже моих скудных познаний было достаточно, чтобы понимать. У всех этих препаратов срок годности составляет не более 5 лет, а у обезболивающего в виде раствора и того меньше. 3 года от силы. Так что уж лучше я буду использовать аптечку первых людей, нежели колоть себе в рану прокисшую муть. Либо буду просто-напросто терпеть боль. Благо, не привыкать. Да и причинять ее я тоже смогу, на что недвусмысленно указывали 2 осколочные гранаты и валяющийся в ногах пистолет. «Макаров», — узнал я. Подобрал оружие с пола, проверил магазин, 7 патронов. Пуля 8-го пробила черепушку вояки на вылет и увязла в стене напротив. Понадеявшись найти еще, я заглянул в подсумок для сброса, но ничего, кроме 10 стреляных гильз и пустых магазинов для автомата, внутри не нашел. Как, впрочем, и самого автомата. Не в подсумке, понятное дело, в комнате. Последнее меня слегка опечалило. А вот что, наоборот, хорошенько воодушевило, так это коробка с консервами, чье содержимое предусмотрительный солдат не просто обернул полиэтиленом, но и обмазал толстым слоем солидола, чтобы исключить контакт с воздухом и продлить срок хранения настолько, насколько это возможно. И у него получилось. Потому как, доставая одну банку за другой, я обратил внимание, что ни коррозии, ни вздутия, никаких бы то ни было повреждений на них не было. А это значит, что с высокой долей вероятности их можно есть. Главное — проверить на запах и консистенцию. Покончив с разбором и отбросив грязный картон в сторону, я повторно осмотрел унаследованный запас продовольствия. Итак, мы имеем 3 банки тушенки, 1 с килькой в томатном соусе, 1 с персиками, 2 с перловой кашей и, что самое поразительное, 1-литровую банку меда. Идеальный источник энергии с кучей полезных свойств и настоящее сокровище, которое до сего момента я ненавидел. «Превосходно», — улыбнулся я. «Остается добавить к этим консервам комплексный обед первых людей, и при разумном потреблении хватит на неделю. или километров на 300-400, а там уже либо что-нибудь разыщу по дороге, либо поголодаю пару дней. Ничего страшного. Собственно, на этой счастливой ноте я перешел к главному, золотистому свечению, коих источников оказался не один, а сразу три. Причем все они были расположены в разных частях тела. Первый и самый большой находился в груди и при использовании генерировал сразу 5 свободных очков параметров. Второй, в половину меньше первого, покоился в животе и наделял обладателя пассивной способностью «Солнечная батарея», увеличивающей силу и выносливость на 20% в течение всего светового дня. Ну а третий, совсем крошечный, но при этом самый яркий, расположился в районе гипоталамуса и таил в себе заклинание, которое я поспешил изучить прямо сейчас. Внимание! Вы выучили заклинание «Руна Ингус». И на этом все. Ни описания, ни подсказок, ни хотя бы пространных намеков. Так, я глубоко задумался, напрягая извилины. Ингус, Ингус, что-то знакомое. Помнится, за время спарринга с бородатой копией Аполло я запомнил множество рун. Боевые, Орсун, Альгис, Хагалас, Глимер, Бликтер, Иса и Ар. Защитные и усиливающие. Эльхас, Морикс, Квелт, Толанг и Медар. Но при этом дворф ни разу не упоминал Ингус. Хотя о ней я все равно слышал, причем далеко не один раз. Вот только не от мастера руна, а... Вспомнил. Я слышал о ней от братьев-друидов. Двух невероятно болтливых близнецов, терроризирующих буквально каждого гнома расспросами о том, где им приобрести столь дорогую и редкую плюшку. «Точно», — улыбнулся я. На древнем языке дворфов руна «ингус» означала плодородие, изобилие или попросту семя. Являлась бытовым заклинанием, способным вырастить практически любое растение без источников света и с крайне скудными запасами кормовой базы. Иными словами, с ее помощью проживающие в пещерах гномы могли устраивать себе висячие сады прямо на сталактитах. И именно поэтому они берегли эту способность как зеницу ока, отказываясь продавать ее кому бы то ни было, кроме своих. Так что ни на аукционе, ни на черном рынке она не встречалась. «Любопытно», — мысленно усмехнулся я, после чего перевел глаза на гранаты и пистолет. «Вот он, вечный дуализм, орудие убийства рядом с кусочком созидания. Причем не настолько плохим кусочком, как могло показаться. Да, на первый взгляд могло сложиться впечатление, что замораживающая Иса или испепеляющий Ар был бы куда предпочтительнее, особенно если мне предстоит повстречать толпы врагов. Однако, несмотря на это, интуиция твердила, что в условиях изнурительного марафона данное заклинание может сыграть важную роль, обеспечит меня дополнительным источником пропитания и поможет настроиться на игру в долгую, чьи ключевые особенности я, кажется, начал осознавать только сейчас. Второй этап испытания — это не соревнование на силу и скорость. Это проверка на выдержку, интеллект, способность грамотно расставлять приоритеты и избегать ненужной опасности. Только так мы сможем дойти до финала, не устилая дорогу сотнями трупов, а старательно просчитывая риски. Размышляя об этом, я вдруг весело рассмеялся, ибо наконец-таки понял, каким именно образом Диедарнис подставил Амона Гёта. Да, он сделал подонка сильнее всех остальных, фактически установил ему под капот мощный двигатель с широчайшим спектром примочек. Но при этом не стоит забывать, что могучее тело крайне прожорливое. Базовый энергообмен, пищевой и факультативный термогенез, гомеостаз, регенерация тканей — все это требует целую прорву калорий, как и беготня по всей карте в поисках хотя бы половины членов Вергилия. Следовательно, если ублюдок не раздобудет себе еду в ближайшее время, то либо сожжет себя изнутри и подохнет от голода, либо будет вынужден стать каннибалом. В чем лично мне виделась своеобразная метафора. Эдакий урок от Мегалодона и компания, где если раньше Стас на протяжении всей своей жизни пожирал людей фигурально, то теперь будет вынужден это делать по-настоящему. Ну, или довольствоваться падалью. Что ж, и по делам. Хотя странно, конечно. Чем дольше я размышлял о поступках Титана, тем чаще начинал смотреть на них под неожиданным для себя углом. Видел не только безумие и злобу, но и... справедливость? Желание, чтобы каждый из нас взглянул правде в глаза и исправил ошибки? И еще эта фраза, которая почему-то крепко-накрепко засела у меня в подсознании. Я просто сражался не на той стороне. Что он имел в виду? Хотел, чтобы мы поняли, что он не настолько плохой, как всем кажется? А даже если и так, то зачем ему это? Тому, кто не желает мириться с клеймом проигравшего. Впрочем, неважно. О подобных вещах у меня еще будет время подумать. Аккуратно подобрав экипировку и прочие вещи, я отнес их в комнату с печью. Следом заглянул в помещение с гидропоникой, вытряхнул все имеющиеся семена в общую кучу с землей, присыпал сверху удобрениями и применил заклинание, искренне понадеявшись, что хотя бы что-нибудь из всего этого да прорастет. Увы, но до стандартов хранилища судного дня данная комната никак не дотягивала. Спустя минуту и сотню единиц маны, которая, к слову, не восстанавливалась, процесс пошел. Несколько семян все-таки уцелели и, жадно впитывая свет руны Ингус, дали побеги. Показались из-под земли и начали медленно тянуться вверх, будто бы поприветствовав меня свежей зеленью. Хорошо, очень хорошо. Понятия не имею, что в итоге получится, но, думаю, минут через 15 я повторно сюда загляну. Ну а пока стоило бы все-таки прокипятить шмотки солдата и постирать, потому что апокалипсис апокалипсисом, но надевать на себя одежду бог знает сколько лет провисевшую на трупе я не хотел. Особенно если учесть факт того, что рано или поздно я обязательно вспотею, и вот тогда моя экипировка начнет поистине чертовски вонять. Я увидел их, когда вышел на улицу за водой. Шестерку мрачных силуэтов, шагающих по залитому лунным светом берегу в мою сторону. «Ясно. Услышали все-таки». Недовольно поморщившись, я отложил тазик в сторону. «Стало быть, настало время надирать врагам задницы», — произнес я уже вслух, параллельно прикидывая расстояние до цели. «Около километра. Если не ускорятся, то минут за 10 дойдут. А это значит, что можно смело выделить себе на подготовку в 2 раза меньше. В целом, нормально. Я бы даже сказал, более чем». «Будь так любезен, прекрати уползать, мне еще допросить тебя надо», — проворчал я, осторожно прошелся по залитому кровью берегу моря и, схватив стонущего бандита за шкирку, поволок его обратно к бункеру. Удивительно, весь мой бой с шестеркой рейдеров продлился максимум 10 секунд и, по сути, завершился, толком и не начавшись. Причиной тому послужила моя хитрая, но в то же время чертовски примитивная ловушка. Так, предвосхищая подобное развитие событий, я бросил у входа свернутый матрас, войлочное одеяло и кое-какое бесполезное барахло. Затем положил рядом подарочек Дейдарниса, поставил на него сверху банку с перловкой и оставил слегка приоткрытой железную дверь. После чего спрятался на обратной стороне холма, буквально распластавшись на мокрой траве. По моим расчетам, бандиты должны были подумать, что я копаюсь внутри и отношу полезные вещи наверх. Двое из них встали бы справа и слева от входа с оружием наготове, а кто-нибудь третий обязательно бы заметил приманку, схватил консервированную кашу и, не справившись с искушением, решил быстренько заглянуть внутрь сундука. Мало ли, вдруг тот под завязку забит патронами и тушенкой. Так и случилось. После активации магическая печать уничтожила сразу троих, всего за мгновение превратив их в окровавленные рыхлые кучи. Далее, воспользовавшись всеобщим замешательством, я бросился на оставшихся из темноты. Двумя точными взмахами топора снес головы 4-му и 5-му и метнул нож в спину последнего, вздумавшего убегать. Вот только 15 сантиметров стали между лопаток, его почему-то не остановили. Выронив мачете и кубарем скатившись вниз, бандит поднялся на ноги и, подстегиваемый адреналином, рванул в сторону городка. Пробежал 40 метров вдоль пляжа, пока не напоролся брюхом на торчащее из песка поломанное весло. На этом, собственно, наше сражение и закончилось. Даже немного разочаровывающе, ибо единственным полученным мною ранением по-прежнему оставался здоровенный синяк на левом боку. Результат падения на мину лягушку. Полагаю, именно так ощущал себя Гундахар, когда вступал в бой со всякими слабаками. Хотя, конечно, грех жаловаться. «Приехали!» Выдернув нож из спины рейдера, я усадил его вплотную к стене. Свалившись на задницу, мужик сморщился от боли и зашипел. Следом увидел зажатый в моей руке нож и, испуганно вздрогнув, прислонил ладонь к области сердца. Так, будто бы попытался его защитить. «Погоди, не вырезай!» «Дай умереть спокойно», — прозвучала неожиданная просьба. «Не вырежу, если ответишь на пару вопросов». «Хорошо», — чуть успокоившись, бандит согласно кивнул. Достал из кармана помятую пачку сигарет и, с опаской поглядывая в мою сторону, закурил. «Что вы хотели, когда ко мне сунулись?» — спросил я. «Понятно, что», — сплюнул кровью тот. «Ограбить тебя, забрать все самое ценное и съесть». «Съесть? Вы каннибалы? Мы — те, кто остался в этом проклятом мире. И это дает вам право поедать людей? А судьи кто?» — безэмоционально хмыкнул рейдер. «Все судьи давно мертвы, даже бог и тот умер». «Ясно». Выдержав паузу, я кивнул в сторону трупов. «Сколько из ваших еще бродят по округе?» «Конкретно здесь никого. Ты всех убил. Остальные попрыгали в тачки и уехали в соседний городок. К вечеру должны вернуться». «Уехали? И откуда, интересно, у вас бензин? Особенно если учесть, что долго он не хранится». «Дизель, а не бензин», — ответил мужик. «В сотни километров на запад есть старая нефтяная вышка. На окраине пустошей. Местные черти сколхозили себе там мини-завод. Давят соляру и меняют ее на маслята и бациллы. Также не брезгуют хмурым, как, впрочем, и любой другой паленой синтетикой. Главное, чтобы вставляло. Ну и девчатами, само собой, тоже балуются. Особенно если те с габаритами». «Продолжай». Несколько часов назад, аккурат перед бурей, Лавелас как раз заприметил одну в телескоп. Эффектную черноволосую кобылицу, в одиночку бредущую через поле. После чего уговорил бурмистра сгонять на гастроли. Хотя каждый из нас понимает, что Лавелас тот еще глиномес, просто западло признаваться. «Так», — я резко напрягся. «А цвет кожи у этой кобылицы какой?» «Цвет кожи? Ты что, привередливый?» Хрипло усмехнулся бандит, потушив бычок о лужицу, вытекшей из него крови. «Про цвет кожи не знаю, но дойки, говорит, были зачетные». «И что они с ней сделают, если поймают?» «А сам-то как думаешь? Отвезут на базу, попользуют пару недель, затем схарчат». «И ты бы попользовал?» «С волками жить, по-волчьи выть», — оскалил прокуренные зубы тот. «Да и железа должна работать». «Железа должна работать», — с ненавистью повторил я, всеми силами борясь с искушением добить его ударом ноги. «Где ваше логово? Покажи». «Вот», — рейдер достал из кармана засаленную карту. «Пойдешь по центральной улице, и возле площади увидишь хату из красного кирпича. Если к тому моменту остальные вернутся, то лучше ступай со стороны переулка. Там окна зашпаклеваны, не увидят». «Здесь», — мужик снова поморщился от боли и ткнул грязным ногтем в соседний дом. «Под кухонной раковиной на первом этаже есть небольшой лаз. Специально прокопали на случай отступления. Проползешь по нему, попадешь в гараж базы. Только будь осторожнее. Прямо перед бочкой у входа установлены две мышеловки. И остерегайся бурмистра, у него АКМ». «Что за мышеловки?» «Противопехотные мины». «Ясно». Я забрал у рейдера карту, мысленно подвергая сомнению каждое его слово. «Вот так запросто сдаешь своих?» «То не свои, то шакалы. Не жалко. Да и миру будет лучше без нас». На последней фразе бандит резко затих. Поначалу я подумал, что он умер, как неожиданно тот снова открыл рот. «А ведь раньше я был водителем на скорой», — тихо произнес он. «Помогал спасать жизни». «Нет, не был», — покачал головой я. «Ты — лишь иллюзия. Кусочек декорации, созданный Диедарнисом для таких, как я. Вот и все. Ни больше, ни меньше». «Хорошо, если так. Слишком поганая жизнь, чтобы быть настоящей». Рейдер медленно завалился на бок и спустя секунд 30 подох. Я, в свою очередь, снова взобрался на холм. Убедился, что вокруг нет ни намека на движение, после чего продолжил готовиться к старту. Постирал и повесил сушиться одежду над печью, заглянул в комнату с гидропоникой, где собрал урожай из 4 головок репчатого лука, килограмма вешенок и, неожиданно, целого мешочка пшеницы. Вырезал из груди бандитов 3 белых камня, остальные уничтожила печать, и под конец разобрал их пожитки. выбросил все, кроме зажигалки, более-менее приличного рюкзака и подобия на мачете, которое на самом деле оказалось перекованной в клинок стальной полосой от автомобильных рессор. Убогой на вид, но в то же время достаточно прочной и острой, чтобы рубить головы. Я покинул укрытие спустя 3 часа. Поначалу намеревался немного поспать, однако рассказ покойника никак не хотел вылетать из моей головы. Разумеется, верить словам каннибала с ампутированной совестью было бы верхом идиотизма. Но в то же время я из раза в раз задавался вопросом. А что если? Что если бандит не соврал и неизвестный бурмистр действительно схватил одинокую девушку? Эффектную брюнетку, которая вполне могла оказаться адой. Моей адой. Размышляя об этом, я все чаще склонялся к тому, что необходимо рискнуть и проверить. Даже если это ловушка или очередная подстава от Диедарниса, посещение которой идет вразрез с главным принципом выживания. Как и противоречит всему тому, что ранее я себе так благоразумно надумал. К сожалению, я просто не мог поступить иначе. Не мог пройти мимо, делая вид, что у меня амнезия. Особенно если присутствовала хотя бы малейшая вероятность того, что чьи-то грязные клешни лапают мою титаниду. Я направился в город через поля, добрался до его окраины с первыми лучами солнца и ненадолго остановился, заприметив целую мозаику смертельных сюжетов. Раскуроченную колонну танков, глубокую борозду в земле и обломки разбившегося лайнера. Братскую могилу на обочине с черными опаленными костяками, плавающими в жиже по консистенции и внешнему виду напоминающий мазут. М-да. Слишком много жертв на квадратный километр, и при этом ни звука. Лишь тихо постукивающие оголенные провода и унылый переменчивый ветер, гоняющий туда-сюда прах погибшего мира. Ни привычного гула автомобилей, ни инверсионных следов самолетов, вообще ничего. Продолжая путь, я прошел мимо придорожной заправки, в дверях которой сидел труп. Судя по положению тела и вееру кровавых брызг над головой, становилось понятно, что тот застрелился. Но оружия не было. Кто-то забрал. На этом я решил абстрагироваться и перестать акцентировать внимание на деталях. Это все декорация, бледная, безликая, как номер дешевого мотеля. Нацеленная прежде всего на то, чтобы погрузить нас в атмосферу отчаяния и безысходности. Чему лично я поддаваться был не намерен. Вот бы побыстрее найти Германа, Мозеса или Гласса, пронеслась в голове светлая мысль. Ибо что-что, но оптимизма у этих троих было хоть отбавляй. Особенно у танка, моего лучшего друга и преданного боевого товарища, без широкого плеча которого я чувствовал себя неуютно. Ну а про Хангвилла вообще молчу. Пушистый дядя и без того занимал одно из центральных мест в моем сердце, в тот самый день, когда во время испытания Аргентависа поделился с нами сверчками. Хотя нет, это произошло раньше, значительно раньше. Через 15 минут я увидел красное кирпичное здание возле площади. Оно действительно существовало, как и прорытый до соседнего дома тайный проход с 2 мышеловками на входе в гараж. Выходит, рейдер не врал. В самом деле сдал своих с потрохами, искренне понадеявшись, что я уничтожу их всех. Вот только по факту это еще ни о чем не говорило. Людей и машин я не увидел, а потом решил подождать. Засел на чердаке дома напротив, так, чтобы было видно вход в само логово и подъезды к нему. Испытание бездна Диедарниса. Количество участников — 34. Промелькнувшее оповещение избавило меня от накатившей дремоты. Заставило недовольно дернуть щекой и помассировать пальцами затекшую шею. По моим ощущениям, прошло 7 часов. Солнце постепенно клонилось к закату, но ни машин, ни бандитов по-прежнему не было. Спустя 20 минут я наконец-таки услышал приближающийся рев моторов. Еще через минуту из-за угла показались 2 ржавых корыта, одно из которых заложило крутой вираж и остановилось у входа, второе припарковалось за ним. Следом из тачек посыпались люди. 9 бандитов телосложением от худощавого до обычного и здоровенный бугай с автоматом наперевес. Судя по всему, это и был тот самый бурмистр. Местный пахан, который выдернул сопротивляющуюся девушку из машины, 2 раза ударил ее кулаком в живот и, энергично расталкивая плечами коллег, потащил трепыхающуюся бедняжку в дом. Мне, в свою очередь, хватило 1 пристального взгляда, чтобы вздохнуть с облегчением. Да, брюнетка, да, красивая, да, с выдающимися формами, но не ада. Однако вмешаться мне так или иначе все равно придется. хотя бы потому, что пленницей поганых уродов оказалась Исида, глава радужного Форменоса и новая подруга Истира, бросать в беде которую было нельзя. Совесть бы не позволила. Стало быть, придется снова повоевать. Дай только распределю накопленные очки параметров, и упор я, пожалуй, сделаю в ловкость. Все равно становиться бронированным хламоботом резона нет никакого. Да и на ношение тяжестей калорий не напасешься. А вот для того, чтобы стрелять и рубить, особо много мускул не требуется. Здесь куда важнее скорость и реакция. Владислав Павлов, человек первого уровня. Здоровье. 200 плюс 40 единиц. Манна. 100/200 единиц. Основные параметры. Сила. 10 плюс 2. Ловкость. 15. Выносливость. 10 плюс 2. Интеллект. 10. Восприятие. 10. Харизма. 5. Положительные эффекты. Плюс 20% к силе и выносливости. Пассивная способность. Солнечная батарея. Переступив мышеловки, я тихонько отодвинул прикрывающую выход из лаза пластиковую бочку и вошел в гараж. Впереди, спиною ко мне, за верстаком сидел первый из рейдеров. Грязный, вонючий, с черными въевшимися пятнами масла на шее и руках, он перебирал какие-то механические детали. Затем встал, чем заставил меня резко пригнуться, и подошел к панели для инструментов. Там я и снес ему голову. Взмахнул мачете и при этом умудрился поймать отделившуюся часть тела ногой, словно мяч. Плавно опустил ее на пол, дабы не поднимать лишнего шума, и направился дальше. За дверью начинались жилые помещения, обшарпанный коридор, невероятно загаженная кухня, откуда доносился запах гнилого мяса, лестница на второй этаж и две комнаты справа и слева. Действуя по стелсу, я решил зачищать помещения одно за другим. Прокрался по коридору, заглянул внутрь кухни и в следующее мгновение испуганно вздрогнул. Сидящий буквально в шаге от входа бандит громко чихнул. Залихватски, со взвизгом, так, словно попытался заработать контузию. Он даже согнулся пополам и блаженно прикрыл руками лицо, вытирая свисающие из носа сопли. «Будь здоров», — произнес я, перерубая так удачно подставленную шею. Причем реплика вырвалась у меня чисто машинально. Следующая комната пустовала. В соседней я обнаружил груду мусора, сваленные на пол подушки от разных диванов, ворох обоссанных одеял и парочку нарколык, упоровшихся на всей этой мешанине сразу после прибытия. Признаться честно, мне даже было брезгливо их убивать, ведь это не враги. Это мусор, никчемное отребье, непонятно зачем продолжающее жить. Хотя нет, стоп, так нельзя размышлять, иначе я стану похож на Белара-старшего, воспринимающего всех 21-х именно в подобном ключе. Достойные люди есть, должны быть, даже в иллюзии. На втором этаже было две комнаты, маленькая, заваленная хламом от пола до потолка, и большая, где расположилась пятерка бандитов. Все, кроме бурмистра, бугая с автоматом, утащившего Исиду на самый верх и, судя по всему, избивающего ее прямо сейчас. По крайней мере, звуки ударов долетали до меня вполне отчетливо, как и болтовня будущих покойников за стеной. К сожалению, в данном случае обойтись стелсом не получится. Уж больно много их скопилось в одном месте. Однако, с другой стороны, так даже лучше. Ведь у меня имелись при себе две осколочные злюки, одной из которых я и вознамерился их угостить. Погибли не все. Когда я заглянул через приоткрытую дверь и метнул гранату, возле окна, вальяжно закинув ногу на ногу, сидел молодой парень, смазливый, в кожаной безрукавке и с запущенным псориазом. Он, видимо, и был ловеласом. Быстро среагировал на падение смертоносного предмета, но то ли от страха, то ли из-за отсутствия мозгов, совершил невероятную глупость, бросился в сторону выхода. То есть как раз именно туда, откуда прилетела лимонка. Я снес ему голову, как и остальным. Пинком ноги отправил тело кувыркаться по лестнице, а затем едва успел отпрыгнуть в сторону, гипсокартонную перегородку изрешетили дырки от пуль. А нет, вру, нифига я не успел. Две пули все-таки лягнули меня в спину и застряли в бронежилете. Причем одна из них практически полностью продырявила защитную пластину, распустилась с внутренней стороны некрасивым бутоном, чьи острые края не только вспороли мне кожу, но и пустили тоненький ручеек крови, стекающий вдоль позвоночника прямо в промежность. Проклятие! Стараясь не шуметь, я подполз вплотную к стенке, приложил дуло пистолета к одной из дыр и, дождавшись, пока в ней не появится чей-то глаз, выстрелил. Все. Готов. Это был последний из уцелевших подонков. Оставался только бурмистр, что после взрыва гранаты подозрительно затаился. Никак готовился встречать меня очередью из АКМ. Проверив комнату, я ненадолго остановился и прикрыл глаза. Требовалось успокоиться, а то уж больно сильно подскочил пульс. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Все в порядке? Все нормально. Это не опаснее, чем сражаться с ассасинами Доминиона, в чьих ладонях бликуют кинжалы из божественной стали. Кроме того, не стоит забывать, что меня тренировал Гундахар, один из лучших воинов Элирма, которого вряд ли бы заинтересовали столь нелепые оправдания. Подумаешь, первый уровень. Подумаешь, любой неверный шаг может оказаться последним. Ты мужик или тряпка? Самовнушение подействовало, заставило сфокусировать внимание на происходящем и, подобрав один из трупов, направиться в сторону лестницы. Им я и прикрылся, словно щитом. Ибо стоило очередной половице скрипнуть, как бугай предсказуемо выскочил из комнаты, практически сразу обрушив на меня сверху дождь из свинца. Расстрелял магазин, получил пулю в ответ и вернулся обратно. На том и разменялись. Поначалу я даже обрадовался. Знал, что попал ему прямо в печень, а значит, долго тот не протянет. Однако затем вдруг услышал характерное шипение ингалятора. «Так, стоп, минуточку. Ингалятор здоровья? В мире постапокалипсиса? Вот черт!» «Эй, ублюдок, ты еще жив?» — послышался приглушенный крик. «Чего тебе надо? Ширева? Жратва? Или это психованная стерва?» «Ни то, ни другое!» — проорал я. «Автомат твой приглянулся! Поэтому будь так любезен, прекрати тратить патроны, иначе чем я буду стрелять?» «Ха, так подойди и возьми!» «Как пожелаешь!» Я снова поднял многострадальный труп, взобрался на десяток ступеней вверх, бросил его у двери и в следующее мгновение отшатнулся, наблюдая, как кожаная куртка рейдера всклокочивается в десятках мест. «Ясно, бурмистр меня к себе не подпустит». По крайней мере, ровно до тех пор, пока не расстреляет весь свой боезапас. Через стену. Причем слух у него едва ли не музыкальный. Реагирует на любой посторонний шорох и скрип. Стало быть, подходить ближе опасно. И гранату бросать тоже нельзя. Рискую зацепить взрывом Исиду. Мда, нехорошо. На этом я глубоко задумался. Отчего-то вспомнил слова Хакаша, соратника Гундахара. И, повинуясь смутному желанию, прикрыл глаза. «Как там говорил древний вампир? Вы стихиалий, господин Эо. Попробуйте это использовать. Колебания температуры, перемещение тела в воздушной среде, объект, преграждающий движение ветряных потоков и едва уловимых сквозняков. Думаю, если хорошенько сконцентрироваться и положиться на чувства, то вы сможете меня обнаружить даже в кромешной тьме». И я попробовал. Усилием воли абстрагировался от всего вокруг и сосредоточил внимание исключительно на комнате. Точнее, на воздухе, что ее наполнял. Следующим шагом постарался визуализировать то, как он двигается, как просачивается в дырки от пуль, как гоняет мелкодисперсную пыль и медленно развеивает пороховые газы, как вырывается из пасти бандита, а затем смешивается с удушливым запахом пота. Целым облаком вони, за источник которого я уцепился, как за соломинку. В определенный момент мне показалось, что я увидел его очертания наяву, размытый силуэт, являющийся либо плодом моего воображения, либо первой ступенькой на пути познания способности стихиалиев. Так или иначе, оставался единственный способ это проверить. Вскинув обрез, я прислонил дуло к стене и спустил курок. Спустя пару секунд пол содрогнулся от падения 100-килограммового тела. «Надо же! Сработало!» — улыбнулся я. Приоткрыл изрешеченную дверь, подмигнул связанной Исиде и бросил взгляд на дохлого бугая. К слову, я промахнулся, метил в грудь, но в итоге снес ему верхнюю половину башки. Видимо, у меня сегодня день такой — отделять черепушки от позвоночных столбов. В целом, вполне удачное завершение операции. За тем исключением, что подруге Эстира крепко досталось. Изнасиловать ее бугай не успел, однако кулаками прошел со сознанием дела. изорванная одежда, вязь синеватых гематом, сломанный нос. Мне было искренне жаль бабушку из Форменоса. А потом, отвязав ее от кровати и бережно усадив на пол, я тотчас же потянулся за аптечкой первых людей, откуда достал обезболивающее и лечебный гель. «Вот, держи, поможет». «Благодарю», — приняла лекарство девушка. Выдавила мазь на ладонь, растерла, коснулась пальцами разбитого носа, по сути, совершила самое обыкновенное действие, которое неожиданно показалось мне... странным. Следом Исида настороженно повела подбородком, взглянула в дальний конец комнаты и с расширившимися от ужаса глазами ткнула пальцами мне за спину. «Эо, он встает! Этот проклятый ублюдок встает!» — проорала она. Я не стал оборачиваться, лишь разочарованно фыркнул, осознав, что впустую потратил весь день, после чего приставил пистолет к ее голове. «Хорошая попытка, Диедарнис, но тремор ладони тебя выдает, как и отражение». Коротким кивком я указал на черную лакированную поверхность дорогого рояля, где было видно, что бандит как лежал на полу, так и лежит. «Так убей меня!» Симпатичная мордашка девушки мгновенно исказилась, поменяв черты лица на акульи. «Пристрели, как собаку!» «А смысл? Даже если я выстрелю, ты не умрешь?» «Откуда ты знаешь?» — усмехнулся Мегалодон. «Быть может, если ты вышибешь мне мозги, то испытание закончится? Всего-то необходимо потратить одну пулю». В помещении воцарилась гробовая тишина. «Давай, Вайоми, уничтожь злодея, того, кто мучил вас снова и снова». «Пусть ты и мучил, но в то же время ты оказал некоторым из нас большую услугу. Я не сразу это понял, но так и есть». «Да? И какую именно?» Казалось, разговор начал его забавлять. «Допрашивая Гундахара, ты между строк указал на то, что ему необходимо всерьез озаботиться безопасностью Теи. Ты вынудила Пола открыто выступить против Белара, помог понять, что гложет Мозеса, и дал возможность Гласу облегчить душу. Мне продолжать?» «Рад, что ты это заметил». Тело Исиды обмякло и повалилось на пол. «Но ты все равно дурак, Эо Овайоми». На этот раз голосом Диедарниса заговорил труп бугая. «Та пуля бы меня убила. По-настоящему». «Ты хочешь умереть?» «Нет, просто я умею смотреть правде в глаза. И поскольку ты тоже начинаешь делать успехи на столь нелегком поприще, то в качестве награды я, пожалуй, окажу тебе еще одну небольшую услугу. Как и позволю задать три вопроса. С последнего и начни». «Те участники, что погибли, кто это был?» После долгих раздумий спросил я. «Ни Ады, ни твоих друзей среди выбывших пока нет. Полагаю, именно это ты хотел узнать. Далее. С какой скоростью течет время за пределами испытания?» «Один к одному. Сутки здесь равны суткам там». «Ну и, наконец, третий вопрос. Тебе ведь что-то нужно? Конкретно от меня. Я прав?» «Разумеется», — усмехнулся Диедарнис. «Однако советую не обольщаться, ибо покровительством я не занимаюсь. Поэтому ты либо честно пройдешь каждый из этапов от начала и до конца, либо подохнешь на дне океана. На этом все». «Погоди, ты сказал, что окажешь мне небольшую услугу». «Ах да», — передо мной материализовался крошечный радиоприемник. «Когда ты вошел в город, то размышлял о том, как было бы славно заиметь напарника. Стало быть, он у тебя будет. Прибор, что лежит у тебя под ногами, ловит всего одну волну и необходим для охоты на лис. Расстояние до цели чуть более 200 километров. Но есть условие». «Какое?» «Если ты не доберешься до напарника за 24 часа, то умрешь». Мегалодон выдержал многозначительную паузу, а затем добавил. «Кстати, время пошло. Поэтому рекомендую поторапливаться и не тратить время на лут». «Сволочь! Какая же ты сволочь!» — в сотый раз повторил я. Долил последние остатки топлива в бак и, бросив рюкзак на пассажирское сиденье, уселся за руль. Как и советовал Диедарнис, в логове бандитов я не задерживался. Лишь быстренько вырезал 9 белых камней и 1 синий. Забрал трофейный АКМ, спустил в гараж канистру с солярой, бурмистр хранил ее у себя под кроватью, и напоследок достал с верхней полки тару со спиртом. В следующие часы я прошел, наверное, через все круги ада. Объезжал ухабы и рытвины, оттаскивал в стороны и рубил топором поваленные деревья, трижды искал объездные пути, натыкаясь на гигантские воронки вместо асфальта и чуть не застрял в луже грязи. Все это произошло еще до того, как солнце окончательно скрылось за горизонтом. А вот когда наступила ночь, то степень моих страданий существенно возросла. Во-первых, меня обстреляли из кустов и ранили в плечо какие-то бородатые отморозки. Во-вторых, спустя всего час осторожной езды с выключенными фарами на машину набросилась стая диких собак, настолько бешеных и упрямых, что мне пришлось задавить как минимум десяток из них, прежде чем облезлые твари наконец-то угомонились. В-третьих, стоило мне выехать на относительно ровный участок дороги и вздохнуть с облегчением, как в нескольких десятках километров на запад прогремел ядерный взрыв. Озарил небеса ослепительной вспышкой, побил задние стекла докатившейся ударной волной и заставил меня, что есть мочи, давить на газ. Так я проделал значительный участок пути, пока, наконец, не свернул с магистрали, после чего снова начались уже привычные ухабы и рытвины. Ближе к полудню горючее в баке кончилось, из-за чего мне пришлось бросить ржавую колымагу и идти пешком. Поначалу все было нормально. Затем, как только я перебрался через навесной мост, три из четырех секций которого были обвалены, на меня напала уже другая стая собак. С этими гадами я сражался минут 10. Первое время рубил их мачете, думал, справлюсь. Но когда одна из мутировавших овчарок все-таки прошмыгнула мне за спину и вцепилась клыками в голень, задействовал огнестрел. Потратил непозволительное количество патронов и, критически осмотрев рваную рану, полез за аптечкой. Достал не только мази бинты, но и пенициллин X. Итого, из двух универсальных антибиотиков первых людей у меня остался один. Ибо при взгляде на тварей сомнений не оставалось, они точно заразные. Причем самое неприятное заключалось даже не в этом, а в том, что все это время я продвигался не в сторону центра карты, а строго на восток. Пересек территорию трех участников рейда и уже готовился ступить на четвертую. Когда я добрался до рыболовецкого магазина на окраине очередного прибрежного городка, радиоприемник пищал не переставая. Я успел вовремя, и мой напарник находился где-то внутри. Вот только радости от этого было немного. Измотанный, голодный и раненый, я, пожалуй, снова ненавидел Диедарни со всей душой. Поносил его, на чем свет стоит, и хотел как можно скорее остановить счетчик таймера. Приоткрыв облупившуюся дверь с мутными стеклами, я шагнул внутрь здания и в следующий момент замер в шоке. В 10 метрах напротив стоял не Герман и не Глаз, а Фройлин Белар. Грёбаный паладин, между мной и которым мгновенно сформировалась связующая нить, однако остроухого засранца это не остановило. Он выстрелил в меня из гарпуна, пробил защитную пластину на брюхе и вышвырнул обратно на улицу. «А, тупой ты олень!» — простонал я, кое-как набрав в легкие воздуха. «Опять в то же самое место!» Острое лезвие вонзилось примерно туда же, где красовался шрам от божественной пули. Благо, артерию не задело. «Это что еще за дерьмо?» — в дверном проеме показался корчащийся от боли эльф. В одной руке он держал нож, другую прижимал к области живота, аналогичный тому месту, из которого торчал мой гарпун. «Догадайся с трех раз, идиот!» «Связующая нить?» Белар наконец-таки понял, что за подлянку нам устроил мегалодон. «Плевать, я все равно тебя прикончу!» «Ага, только тогда сдохнешь сам!» Поддавшись отключающим разум эмоциям, тот все равно шагнул в мою сторону. Я, в свою очередь, не придумал ничего лучше, чем сильно напрячь раненую ногу, отчего Фройлин споткнулся и грохнулся наземь. Да так и остался лежать. То ли сознание потерял, то ли пытался смириться с неизбежным. «Все, успокоился», — поинтересовался я секунд через 30. «Если да, то помоги вытащить гарпун, иначе оба подохнем». Между прочим, это была чистая правда, ибо главная особенность связующей нити заключалась в том, что отныне и до окончания срока действия заклинания у нас будет общее здоровье на двоих. Если одного ранят, то второй, пускай и в меньшей степени, но тоже будет чувствовать боль. А вот если кто-то отъедет, то тогда его коллега, по несчастью, помрет в ту же секунду. «Пошел нахер!» — окрысился на меня эльф. «Я лучше буду мучиться от боли, чем стану помогать такому уроду, как ты!» Ох, чую, меня ожидает крайне увеселительная прогулка. Операция по самоисцелению заняла, казалось, целую вечность, причем самое сложное было избавиться от рюкзака за спиной. Как только у меня это получилось, стало полегче. Ну а далее дело оставалось за малым. Поставил разогреваться травмпак, схватил гарпун двумя руками и, закусив перчатку, резко выдернул. Затем припечатал рану теплой глиной, добавил еще один жирный слой сверху и, наконец-таки, позволил себе коснуться затылком земли. «Ай да диедарнис! Ай да сукин сын!» — выдохнул я, мокрый от пота. Сказал, что подыщет напарника, но при этом и словом не обмолвился, что им окажется эта куча дерьма. Краем глаза я заметил, как в шаге от меня материализовался сундук с изображением большой черной птицы и надписью «Подарок от спонсора». «Ты разговаривал с Диедарнисом?» Всего на мгновение, на удивление остроухого засранца, перевысила ненависть. «Да, более того, он сказал, что если я повстречаю твою гнусную рожу, то перед тем, как убить, должен буду задать тебе важный вопрос». «Какой?» «Белар, как твоя задница?» — голосом Гундахара произнес я.